Глава 22. Тео. Поместье Вега наполнил полное отчаяние волчий вой. Не просто вой, призыв, а помощи, которые невозможно проигнорировать. Найденыш. А после весь мой мир и вовсе смазался. Едва вместе с волчьим воем пришло осознание того, о чем он. Твою ж мать! Не имел ни малейшего понятия, какая хрень могла произойти за то недолгое время, что меня не было рядом с девчонкой, чтобы случилось нечто подобное. Да и на раздумья не было ни шанса. Я ведь даже, чтоб их всех, вовремя не успел. Через окно вслед за ней и приставленный к ней волком прыгнул последним. Выпустил силу. Лишь благодаря альфа-волне замедлилось падение и компенсировалась упущенная фора той, кого я, кажется, непременно лично придушу. Когда спасу. Поймаю. И поймал. За считанные доли мгновений до того, как приблизились беснующиеся волны, схватил каким-то чудом, крепко прижимая к себе, укрывая в меру своих возможностей от грядущего столкновения. Упасть с такой высоты, на такой скорости, будучи настолько хрупкой, как она, равноценно расшибиться. Повезло нам, что я смягчил ее удар с собой. Нас обоих тут же накрыло безжалостной приливной волной. Морские воды быстро и безвозвратно сомкнулись сверху, ко дну мы пошли вместе. И нет, чтоб мне помочь, хотя бы просто принять и держаться, она еще и вырываться начала. Какого хера? Точно придушу, после того, как вытащу. Нас ведь все теми же волнами знатно унесло, пока я был занят больше тем, чтоб цветочек нас не потопило, нежели тем, чтобы всплыть. А Таня успокоилась и после того, как удалось впервые глотнуть воздух. На берег вытащил ее буквально силком и тут же далеко неаккуратно встряхнул за плечи, повторно сжимая крепкие тонкие плечи. «Ты спятила?» – рявкнул. Гораздо громче, нежели собирался. Зато нашел в себе силы не отпустить, чтоб не перехватить за белоснежную шейку, которую на грани лютого помешательства хотелось сжать настолько сильно, что едва ли выдержала бы, не сломавшись. В ушах до сих пор как бешеный колотился пульс, а в разуме не оставалось ничего из того, что могло бы ей помочь. Давно я не испытывал такого... страха? За кого-то. Разумеется, не за себя. От которого все нутро сжимается огнем и не остается ничего разумного, когда становится важно лишь сберечь, любой ценой, даже ценой чьей-то жизни. Например, гаденыша Бласа. Куда, блядь, он смотрел? А она... Нет, все-таки какого хера? «Отпусти!» Уставилась на меня своими бездонными голубыми глазищами вся дрожа. Едва ли я ее послушал. «Ты, мать твою, выбросилась в окно!» Сжал пальцы на ее плечах так сильно, что хрустнули собственные суставы. Лишь то и помогло опомниться. Не хватало ей что-нибудь сломать. Тем более, что как раз обратного и хотелось, чтобы больше такие номера не выкидывала. Запомнила на всю жизнь. «С какого хера?» – добавил вновь стряхнув. «Жить надоело!» – процедил сквозь зубы пополам с рычанием. Сдерживаться давалось все труднее и труднее. Звериная сущность начала жаждать крови. Если не выплесну в ближайшее время, станет хуже. К тому же, находящаяся рядом, совсем не способствовала обратному. «Где Блас?» Принялась осматриваться в поиске обозначенной личности. «Да она, блядь, издевается. И так и нарывается». То, о ком шла речь, всплыл ближе к крепости. Давно забрался на камни и тупо ждал. То ли своего последующего приговора за провинность, то ли просто обсыхал. Но с нашего месторасположения ей, разумеется, было то не видно. А я не стал ее ни в чем подобном просвещать, на другом сосредоточился. «Что, расстроилась, что не он поймал?» – прищурился. «Может, мне и не стоило вмешиваться? У вас просто такие игры, чтоб скрашивать досуг». «Откуда это вообще во мне взялось?» «Да хер его знает». «Но уж лучше так, чем тот факт, что она реально решила разбиться и утонуть. Или нет?» «Ведь вместе со словами как-то слишком четко и насыщенно представилось и то, о чем я ей сказал. И мне это еще больше не понравилось. Аж запекло в груди, с губ сорвался еще один рык. И еще один, когда она повторила свой вопрос. «Он прыгнул за мной. Где он?» В тоненьком голосе так и сквозило беспокойство и страх за другого. «То, что он за тобой прыгнул, я и сам заметил», — отозвался, борясь со вспыхнувшим желанием все-таки пойти и найти того, кто ей вдруг стал так нужен. Сломать ему хребет, например. «Больше ты его не увидишь», — добавил. «Да и вообще, похоже, ничего и никого не увидит, кроме меня. Запру в башне и окна запечатаю, чтоб наверняка». Вот тогда блондиночка резко побледнела. «Он что, умер?» — выдохнула, в небесных глазах застыли слезы. «Из-за меня?» «Из-за тебя он скорее станет кастратом», — скривился. «Исключительно для того, чтобы мозг свой включать уже начал. Не то на шестерых новых шлюх у него время есть, чтоб их как следует пристроить, а на то, чтоб свою работу выполнять, инициативность подкачала». «То есть он жив?» — обрадовалась. «Хорошо», — прикрыла глаза и мягко улыбнулась. «И чтоб ее эту улыбку!» Легкие будто жидким свинцом накачала. «Тебе бы следовало беспокоиться больше о себе», — заключил мрачно, перехватывая за руку, потянув за собой. «Обратно к крепости. С учетом, как далеко нас откинуло волнами и сколько придется по суше обходить, путь и без того будет не 5 минут. Оставаться на открытом пространстве, когда на ту же Далию недавно покушались, идея припаршивая». «А что, есть смысл?» — съехидничала неожиданно зло моя спутница. Остановился. «А что, нет?» — выгнул бровь. «А зачем? Все равно все и так решено за меня. Мне вообще ни о чем таком заботиться не надо, кроме как для тебя ноги, когда нужно раздвигать. Но ты с этим сам отлично справляешься на постоянной основе», — продолжила цедить яд. «Нет смысла даже для вида стараться». «Да что ты!» — съязвил. «Засовывать свой член в труп я точно не стану. Так что будь уж добра, хотя бы над этим поработай», — припечатал, притянув ее за руку ближе. «Ничего. Выберешь себе другую подходящую рабыню, в нее и запихнешь. У вас с этим, насколько уяснила, проблем нет. Конвейер целый». Усмехнулся, пряча за этой видимой эмоцией то, как сильно раскалилось пекло в моей груди. «Это ты очень удачно о статусе рабыни вспомнила». Так и не отпустил ее руку, но другой ладонью зарылся в мокрые локоны, сжимая на затылке, запрокидывая болтливый ротик выше. «Не будешь соблюдать сделку, ею и станешь. Не моей, так чьей-нибудь еще». Возможно, не стоило опускаться до столь низкой демонстрации, но она ж сама меня выводила. Чего ожидала в ответ? Что я покиваю китайским болванчиком, совсем с ней соглашусь? Скорее прямо здесь поставлю на колени и найду ее шаловливым губам иное применение, раз уж сломать хребет Бласу в ближайшее время все равно не светит. Отыграться на других... Прибывшая ночью младшая сестра банально не даст. Сразу влезет, так хоть таким образом все свое напряжение скину. Тем более прекрасно помнил, как искусно и хороша в этом та, что передо мной. «Вот и отлично. Отдай меня!» Почти потребовала, сжав ладошки в кулачки, глядя с настоящим вызовом. «Да хоть тому же Бласу. Зачем ждать? Если итог все равно будет именно таким. Не сейчас, так позже. Я ведь все равно уже скоро надоем тебе. Так чему ждать? Давай сделаем это прямо сейчас». Пекло в моей груди превратилось в инферно. И да, на колени я ее поставил. «Правило 4. Не провоцируй волка», — только и сказал, продолжая сжимать ее за волосы на затылке, глядя на нее сверху вниз. «Да пошел ты, Тео Вега!» То есть, правила она не усвоила. А я... Ну и пошел. Сама же попросила. Не в крепость, разумеется. Всего один рывок, и она подо мной, широко расставленными ногами и задранной до самой талии моей на ней рубашкой. «Повтори!» — прорычал. «Повторяю. Вали к своей идеальной малышке Дели. Она тебя уж точно так не разочарует никогда. А меня не трогай!» Дернулась прочь из моей хватки. Будто дежавю долбанула, а нас опять безвозвратно накрыла приливной волной. И летящая в меня не столь давно сковородка тоже вспомнилась. «При чем тут Аделия?» «При том, что ты гребаный обманщик, Тео!» — прокричала девочка, вновь дернувшись в попытке обрести свободу. В два счета усмирил. Теперь она, если и могла подо мной вновь двигаться, то лишь в моих мечтах. Хотя продолжить кричать ей это не мешало. «Ты мне лгал. И лгал с самого начала. Заставил поверить и довериться, а на самом деле просто использовал. Развлекался в свое удовольствие, когда на самом деле все твои слова ничего не стоят. Пшик!» Одарила меня презрительным взглядом. «А я ведь и правда поверила. Решила, что ты... А ты...» Замолчала, почти захлебнувшись пролившимися слезами, которые она больше даже не пыталась держать. «Ты ничем не лучше моего бывшего», — продолжила уже тише. «Хотя нет, тот мне хотя бы не врал», — усмехнулась горечью. «Прямо сказал, что ему не нужна такая фригидная сука, прежде чем бросить. Скажи мне, Тео, через сколько бы я тебе надоела? Через сколько ты собирался меня передать в общее пользование? Сколько бы еще жила в надежде на чудо, которому не суждено случиться?» Снова принялась заводиться, а вместе с тем опять срывалась на крик. «А я тебе скажу, никогда, никогда, Тео, потому что вашу гребаную Картахену никто не может покинуть, кроме оборотней, и я тоже не могу!» Чего она только не наговорила. «Но...» «Так вся эта ахинея лишь из-за того, что ты засомневалась в данном мною слове?» Извлек главное. «Засомневалась?» – рассмеялась девчонка. «Разве можно сомневаться в том, что является истиной в вашем мире? Ты сам мне это говорил, что тем, кто знает об оборотнях, недолго жить приходится, и меня сразу убьют, как только я покину эту страну. А если меня все равно убьют... Зачем вообще это все нужно? Сейчас или потом? Какая разница? Умру, и ты... Ты знал это, когда давал свое обещание!» Опять захлебнулась потоком слез и собственной истерикой. «Не удивлюсь, если и 40 дней твои, как отчет моих поминок, потому что я ведь на самом деле умерла ровно в тот момент, когда заключила с тобой тот уговор, а ты... Ты... Вообще в сестру свою влюблен. Хоть бы не так открыто демонстрировал свои чувства к ней. Ненавижу тебя, Тео Вега. Слышишь? Презираю. Будь ты проклят!» По мере того, как девчонка все говорила и говорила, вспыхнувшая ранее ярость во мне тлела, пропорционально тому, как все явнее и ярче становились причины такой ее реакции и поведения, ровно до последнего ее заявления. Вот и перехватил иначе. «Конечно, я ее люблю. Она же моя младшая сестра. К тому же беременная». Решил начать с малого, стараясь говорить ровно и не выдавать начавшуюся опять скапливаться ярость. «Все остальное – полная херня». Ухмыльнулся кратко, вспомнив не только обо всей ее речи, но и о том, что сам же велел ей носить белье, чье наличие сейчас тоже раздражало. «Хотя нет. Кое в чем ты все-таки права», — дернул замешающийся лоскут кружев. «Ты ведь и правда сука», — понизил голос, накрыв ладонью обнаженную мной же плоть. «Моя сука, поняла?» — скатился до полушепота, уткнувшись носом в ее шею. «И я все-таки немного лучше твоего бывшего. Лучше кобеля, чем я, у тебя уже в принципе не будет. Ты только моя сука, запомни». Скользнул пальцами глубже, раскрывая ее для себя. «Тогда нетрудно будет уяснить и то, что ты теперь не просто моя сука, но и часть этого моего мира. А значит, ты о нем не просто знаешь. Будешь жить в нем всегда, даже если я отправлю тебя из Картахены, как ты желаешь. Ты потом останешься исключительно моей сукой. И решать, что с тобой может стать дальше, буду тоже я». Мог бы добавить много чего еще, но откровенно надоело. Не тогда, когда мои пальцы в ней скользят все глубже и глубже, а она сжимает их теснее. И да, течет, для меня, как та самая сука, о чем я ей поведал. Хорошая девочка, моя. И я даже нисколько не преувеличил, ведь именно сегодня, после всего происходящего, слишком четко и безвременно отпечаталось то, что иначе уже не будет. Въелось во все мое нутро. Вместе с тихим всхлипом, извивающейся подо мной девчонки, вместе с накрывающим ее оргазмом, сперва одним, за ним и другим, но уже иначе, когда я вдавливаюсь в нее по самые яйца, а она покорно принимает, утопая в похоти вместе со мной. «И больше не смей во мне сомневаться», — добавил я намного позже. Так и не поднялся. Оставил ее рядом с собой, крепко к себе прижимая, шумно втягивая в себя пропитанный нашим общим желанием воздух. Возвращаться в крепость больше не спешил. Даже не потому, что нежданно прибывшая после инцидента с Далией младшая сестра, с которой я нянчился полночи и все утро, теперь наверняка поймет и узнает о том, что у меня появилась слабость в виде той, кого я намеренно скрыл от родственных глаз. Явно же поняла еще в тот момент, когда я сорвался на призыв волчонка. Да и заявившийся в поместье вслед за своей женой и парой альфа-клана огненных волков просек существование цветочка в первую же минуту своего появления. Вон как заинтересованно скалился, заметив девчонку на своем пути. По-любому давно сдал меня. У него ж вообще ни хрена нет никакого иммунитета перед малышкой Дели. Особенно, если ей что-то от него надо. Тем более теперь, когда она носит под сердцем их дочку. Я и сам, пока слушал быстрый ритм малюсенького сердечка, кажется, почти готов был отказаться от идеи выпроводить ее во свояси. Что ж, буду надеяться, Николас Оливейра нас всех от Адели Оливейра Вега все-таки спасет. Ни то не представляю даже... Как мне разорваться в случае, если сестра решит непременно помочь с текущими разборками баронов? Она ж за этими приехала, из приступа случившегося беспокойства. Можно подумать, младшая тут не она, а я. Та еще оторва. Пусть и милейшая с виду, хотя грех винить ее. Нас же Сальватора Вега воспитал. А цветочек не ответила. И ладно. Насладившись случившейся тишиной, поднял девчонку на руки и все-таки понес обратно.